Мы опутали себя сетью кармы, чувствуем в своем невежестве, как будто связаны, и по временам плачем и вопим о помощи. И я должен был переделать то, что ошибочно было сделано мной. Я должен был разрезать сеть, которая опутала себя, и сила для этого была во мне. Из этого я пришел к уверенности, что ни одно мое стремление в жизни, хорошо или дурно направленное, не пропало даром, но что я результат всего моего прошлого, как хорошего, так и дурного. Я делал в моей жизни много ошибок, но уверен, что если бы исключить хотя бы одну из них, я не был бы тем, что я есть, а я вполне доволен собой. Я этим не хочу сказать, что мы должны совершать ошибки. Не поймите меня в этом ложном смысле. Но не смущайтесь, если сделали несколько ошибок. Знаете, что в конце концов все исправится. Это была цитата с вами Викананда. Меня зовут Саварижи Кестлинг, группа Шакти 23, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатный интернет-курс и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Идет набор в новую группу. Приходите учиться.